Глава 23. Событие 51. «Ты в курсе, что для того, чтобы связать свитер, нужно 3 овцы? Я даже не знал, что овцы умеют вязать!» Едет мужик по деревне, развозит навоз. Сгружает в одном из дворов. Хозяйка, оценивая качество сырья, восхищаясь. «Какой хороший у тебя, однако, навоз!» Мужик: «Ну так, говна не возим!» Однажды, уже под вечер, когда народ наслаждался заслуженным ужином, по радио на кухне объявили, что сейчас будет выступать министр финансов. «Интересно», — подумал народ и сделал чуть громче. «Товарищи, друзья, сограждане!» — прокашлялся министр. «Финансовый кризис нас не затронет, потому что, я вам точно говорю, руку даю на отсечение». Население почесало затылок, почесало выматерилось негромко и, перекрестясь, отправилось закупать соль, спички и сахар. На следующий день опять почему-то во время вечернего приема пищи, как подгадали, сообщила радиоточка, что слово предоставляется министру торговли. «Ну надо же!» — опешил народ и опять подкрутил громкость. Смущенным, но певучим голосом министр торговли и сказал: «Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволят нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры». «О, ядрить!» — сказало население и побежало докупать еще муку, макароны и крупы. Уже чуть привыкнув, ждали люди и на третий день выступления. И не обманулись. Крякнув и свистнув, радио профыркалось и объявило, что слово предоставляется министру сельского хозяйства, который сказал радостно: «Невиданный урожай! Импортозамещение прет! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Погода шепчет! Закрома трещат!» «Вот аж как!» Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту. А на обратном пути прикупила кильку в томате и хлопья «Геркулес». «Цены на недвижимость упадут. Каждому студенту по пентхаусу. В ближайшем будущем», — выдало радио на четвертый день голосом министра строительства. И ладно бы, но после этого заиграла: «Не кочегары мы, не плотники». «Да что ж такое, а, ребята!» — взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. И даже на второй заход пошло. На всякий пожарный прикупила огнетушители. «Наша суперсовременная армия на контрактной основе может, если захотит, уже завтра, а то и сегодня, и гранаты улучшенной новой системы. В мире таких еще нет, да и не будет. Зуб даю», — солидно сказал министр обороны по радио на пятый день. «Но чего нам? Денег же тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит, как у Христа за пазухой. Тут вам не там». «Мама дорогая!» — пискнуло население и начало копать землянки. А потом, не понадеявшись, еще и чуток цемента прикупило. «Больные выздоравливают, здоровые здоровеют», — обрадовало радио за ужином в субботу голосом всеми любимого министра здравоохранения. «У нас столько пилюль, что хоть ешь, а бурген мы вообще Албании продаем. Про другие лекарства с больничными койками и говорить не стоит. Каждому по больничной койке». «Вот ни хрена себе! Даже Албания!» Схватилась за голову население и помчалась скупать этот самый пурген, пока весь в Албанию не отправили. «Все просто офигенно! Вы понимаете, сограждане, офигенно!» Внушал президент по все той же радиоточке в воскресенье. И что самое плохое, опять за ужином. «Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное, что нас останавливает, нам всем станет нефиг делать. Потому можешь спать спокойно, стабильнее не бывает. Пенсионеры покупают икру ведрами. Предвижу качественный скачок, рывок, прыжок и ползок, а количественный — вообще бег. Семимильными шагами торопимся к достатку и процветанию. Карибы, Гавайи, Ибицы, Шмебиц становится ближе. Только рук протяни. Нас не догонят. Отсель грозить мы будем миру. По 119 центнеров фиалок с каждой клумбы. На дои и на чёсы будем вообще сокращать. Коров не могут таскать вымя, а овцы шерсть. Цепляются за фиалки. Население! Вы, дорогие соотечественники, возмущены дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза, а то и колхоза. Ура! «Да что же вы там такое задумали? Вдышло через коромысло!» — закричало воодушевленное население и на всякий случай переоделось во все чистое. «Петр Миронович! Петр Миронович!» — Гагарин тряс за плечо. «Что, Юра? Что это было?» «Да вы кричали на весь самолет про какого-то президента!» «О, идти твою налево! Сон дурацкий приснился! Скоро прилетим!» «Да нет, еще больше часа!» Гагарин взглянул на свои штурманские. Часы ему нужно нормальные на день рождения подарить. Вот что. «Пойду умоюсь». После водных процедур сел в кресло и прикрыл глаза. Хотел ведь подвести итоги по сельскому хозяйству и... вот уснул. Задумался. Не подводились итоги. Все кусками какими-то несерьезными. Не кстати вспомнились крапивницы. Зарипов весной сетовал, что выделенных удобрений не хватает. Селитры вообще не достать. Чем удобрять теплицы? «Марсель, а что ты знаешь про настой крапивы?» Петр вспомнил свой опыт по выращиванию урожаев без всяких селитр. «Ничего не знаю. Давайте рассказывайте». И лист чистенький из стопочки достал. Карандаш выбрал поострее, в стакашке. «Да просто все. Я в бочке делал, потому пропорции будут на 200 литров. Берешь бочку, наполняешь водой почти полную, и туда два ведра плотно утоптанной свежей крапивы, желательно без других сорняков». «Почему?» Сам на Петра смотрит, а карандаш по бумаге бегает. «Узнаешь. Кроме крапивы, еще горсть земли и полстакана молока. И чуть-чуть дрожжей живых. Все это крышкой закрываешь. И несколько дней выдерживаешь, желательно в тепле. Готовность и увидишь, и почувствуешь даже. Вонь стоит, мама, не горюй. Хоть в противогазе заходи. И когда бочку откроешь, то крапива вся растворилась. Одни будылья остались, а вода черного цвета. Жидкий углерод получился. Любая же другая трава не растворится и будет мешать. Вот если этой водой поливать помидоры там, огурцы и всякую прочую тепличную растительность, то все прет, как на дрожжах. Главное, не перекормить томаты, а то кусты вымахают, а помидоров не будет. А остальным культурам чем больше, тем лучше». Рассказал, да и забыл про это. А когда с Брежневым объезжали хозяйство, знакомый запах почувствовал. Его ни с каким другим не спутаешь. Потом спросил Зарипова. «Помогает?» «Не то слово. Я на заводе 50 чанов трехтонных заказал. Все деревенские пацаны и пенсионеры ходят, крапиву ищут. Скоро к соседям за ней пойдем. Правда ведь урожай вдвое увеличивает. У тебя, Петр Миронович, еще секретов нет?» «Подожди с секретами. А ты с другими председателями делился этой методой?» «Кто интересуется, рассказываю, что за запах. А кто мимо проходит и нос воротит, те пусть за огромные деньги химию покупают. Я им не нянька». «Не пойдет. Нужно опять экскурсии к тебе гнать». «Ага. Все вон теплиц понастроили. Так в Москве цена на зелень и огурцы упала в два раза». «Разные у нас с тобой, Марсель, оказываются цели. У меня дешевыми продуктами страну накормить, а у тебя содрать библиотекаря с зарплатой 60 рублей рубь за пучок зелени». «Ну уж и рубь». «Да я так, к слову. Жди гостей и все честно расскажи». «Вечно вот начальники жить крестьянину мешают!» — улыбается. «Ну, ему можно, в смысле, таким тоном с министром говорить. Вся Московская область у него учится. И пусть не сам придумал, но хватка как у бульдога, хрен отнимешь». А в этот год Москва и все городки области завалены свежими овощами и зеленью. И она на самом деле подешевела. Может, врут все, и рынок на самом деле отрегулирует что угодно? Ну да после того, как этакую прорву денег и административного ресурса-то вбухали. дороги подлатали, деньги на теплицы выделили, технику новую дали, преступность серьезно придили. И вся милиция борется с пьянством и самогоноварением. Загадку вспомнил. Что такое зерно, прошедшее огонь, воду и медные трубы? Самогон. Марсель, рассказать тебе анекдот? Давайте. И ручку взял. Записывать будет. Маленький мальчик, вернувшись из деревни в город, заявляет родителям. «Мама и папа, это неправда, что корова дает молоко. Его из нее вытягивают силой. Не смешно». «Почему?» «Это вы на меня намекаете, чтобы опытом делился». «Вот герою тебя представлю в следующем году. Не подведи. Там ведь в характеристике нужно будет написать про наставничество». «А, опять к нам едет ревизор». «Знаешь, товарищ председатель, что Уинстон Черчилль сказал перед смертью?» «Собаки, собачья смерть?» «Нет, он сказал, я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха». «Не воскресим, но попереворачиваем». «Сам хочу». Приехала в Москву французская делегация во главе с министром сельского хозяйства Пьером Рабулье. Петр встречает. Рядом Гагарин и Буденный. И оба в военном. Один генерал, другой маршал. И все в орденах, аж позвякивают. Возили делегацию по совхозам, по колхозам и прочим сельхозам. Ну, в смысле, станций всяких семеноводческих. Потом отвезли в гостиницу «Метрополь» и фуршет устроили. Назюзюкались все. И дернуло Петра спросить товарища Рабулье. «А че, какое это вы в СССР про сельское хозяйство узнать хотите, тезка?» Пьер икнул и говорит на русском, без акцента. «Мы перенимаем опыт работы в сельском хозяйстве». «У нас в сельском хозяйстве?» «Да, дорогой тезка, нам о такой организации дела можно только мечтать. Совхоз и колхоз — это просто фантастика. Шефская помощь — это грандиозно. Пашут землю солдаты, пропалывают рабочие, убирают урожай студенты, сортируют профессора, аспиранты, доценты. И все бесплатно. Продав продукцию, директор совхоза тратит деньги неизвестно на что, а потом говорит: 7 миллионов убытка. Фантастика! И ему их дают». «Списывают». «Да, святая Магдалина, нам такое не снилось. Помогите, научите». «Петр Миронович, опять вы кричите во сне. Помогите, что-то случилось?» «Все нормально, Юра, переутомился. Хрень разная снится. Скоро прилетим». «Уже на снижение пошли?» «Ну, слава святой Магдалине». Не подводятся итоги в сельском хозяйстве. Не к добру. Событие 52-е. А мы продолжаем наш огонек и подходим к столику с молодым комбайнером Талгатом Такойтовичем. Скажите, как вам удалось намолоть 100 тысяч тонн зерна на картофельном поле? Октябрь месяц и жара. Как люди марафон побегут. Хоть бы чуть попрохладнее. И только это сказал, ну, в смысле, подумал. Про себя сказал, как солнце исчезло и ливанул дождь. Прошло-то меньше минуты, только с трапа спустился. Вернее, спустил сумки Маши и Тани. Полез толкаться со спортсменами, обратно уже за своей сумкой, вышел снова на трап, а тут дождь. Оперативненько желания сбываются. «Петр Миронович!» Мужик незнакомый машет. Подошли. «Петр Миронович, вот за вами прислали персональный автомобиль». «Твою ж, мечта Брежнева! Кадиллак Эльдорадо, красно-малинового цвета, кабриолет!» Одетый в мундир с кучей золота товарищ пытается поднять вверх и чего-то там заело. А ливень как из ведра. Ай, как замечательно! Мужик зонтик раскрыл, пытается его над Петром держать. Только товарищ метр с кепкой, а Петр почти 1,80 м. И тому приходится и руку вытянуть, и встать чуть не вплотную. «Над девчонками держите, все равно уже промокли». Вся делегация дружно садится в автобусы. Много автобусов, 5 штук целых. Плюс сбоку еще одна машина из недешевых маячит. Volkswagen Transporter. Это за кем? Мотнул головой. Это охрана. В Мейхе неспокойно. Ну, кабриолет теперь мокрый. Может, в Volkswagen не поедем? А кто прислал? Президент Мексики Густаво Диас Ордос. Он ждет у себя в резиденции. И как я туда поеду, мокрый насквозь? Это официальное приглашение. Нельзя отказаться. Мужичок посинел или позеленел. Дождь не теплый совсем. А вы кто? Вот не было печали. Советник посольства Кузьмин Иван Андреевич. Меня наш посол Геннадий Иванович Фомин за вами отправил. Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Мексике. Язык знаете? Конечно. Переговорите с охраной Volkswagen. А девочек куда? С вами. Президент очень хотел пообщаться с Машей. И что ж, мы мокрые будем. Международный скандал. Фыркнула Вика. А я что могу? Погодой управлять не обучен. Пошел к микроавтобусу. Гордо чеканя шаг. Под проливным дождем. Опять песни заставят петь. Фыркнула Таня. Конечно, никто и не сомневался. Следующим самолетом весь ансамбль «Крылья Родины» летит. И вправду ведь неспокойно у них. Тут революция настоящая, уличные бои. Меня Громыко перед отлетом просветил. «Петр Миронович, девочки, пройдемте в машину!» Вернулся советник Кузьмин. Из машины вылезли под дождь четверо полицейских. Форма прикольная. Огромные фуражки с высокой тульей и здоровенной кокардой в виде мохнатой звезды. Петр сначала даже глаза протер, думал, что еврейская шестиконечная. Потом лучи посчитал. Нет, 7. Товарищи залезли в проливаемый дождем кадиллак и уселись в нем один на другом. Здоровенькие все, с автоматами американскими. Приехали. Президентский дворец в Мехико — это такая хреновина, что и не описать. Даже в целом произведении. 3,5 этажа. Первый низкий, с маленькими окошечками-бойницами. Потом этаж нормальных человеческих окон. Следующий, как в тюрьмах, окна забраны железными, блин, как это называется, намордниками. Выкрашены они в бордовый цвет. Последний этаж, снова с изыском. Окна сверху полукруглые. Ну и ладно бы, но дело даже не в окнах. Удивителен сам дворец. Это длиннющая стена с несколькими декорированными орнаментом входами. Необычно, но красиво. И вообще, пока ехали по улицам мексиканской столицы, Петр, как и в первое посещение, удивлялся. У нас где-то подспудно, в мозгу, наверное, из-за фильма «Великолепная семерка» Мексика ассоциируется с разрухой и бандитами на лошадях. Нет, конная полиция по городу катается. Лошади все гнедые, высокие. Пусть катаются. А вот Мехико — это современный город с высотными зданиями, чистый, с ровным черным асфальтом, безо всяких ям. Никаких трущоб и развалин не видно. Может, где-то и есть, на окраинах, и регулярно по дороге попадаются огромные соборы. Это величественные бесподобные дворцы. Едешь по улице, и вдруг из-за деревьев с подстриженными в кубик кронами выплывает «Катедрал Метрополитана де лас Асунсьон де лас Сантисима Вирген Мария Алос Селос» — кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Сказка и фантастика. Солдаты на входе топнули ногами, и мокрые Тишковы в сопровождении не менее мокрого советника посольства предстали перед сухим президентом Мексики Густавом Диасом Ордосом. Маленький очкастый негритенок преклонного возраста. Ну, может, не совсем негритенок, но кто-то кого-то с африканской кровью смешивал. Метис. Или как называют гибрид негра и индейца. А, мы знаем. Все русские знают. Это наш национальный вид спорта. Самбо. А вот если эту самбу положить рядом снова с индианкой, то опять знакомое слово получится. Хотя, почему рядом? Поближе надо. Получится кабра. Ну, в смысле, чупа-кабра. Чупа-кабр страшными рисуют. Густаво был не исключением. А еще индейцы носами трутся. Нет, это будет перебор. В засос с Брежневым Хрен с ним. Но на сами тереться с этой каброй не пришлось. Пожали руки, обнялись. А вот девочек президент полез целовать. Чупакабр рисуют с длиннющим языком. А у Ордоса какой? Не узнал. Чмокнул обеих в лоб, язык не высовывая. Президент делал вид, что русские совершенно сухие, а на мрамор пола так и капали капельки. Хорошо еще в движении, а то бы лужи натекли. Неудобно. «Ты чего в Мексике делал?» «Да ничего особого. Вообще?» «Ну, лужу надул во дворце президента. Настоящий коммунист, так им буржуям и надо. Чай пили, сидя на обитых плюшем креслах. Хана им!» «Товарищ Чичков, а мы можем устроить концерт группы «Крылья Родины» на стадионе «Ацтека». Говорят, что в Франции вам удалось погасить канал страстей». Переводчик так плохо говорит, что даже не смешно. «Завтра группа прилетает». «Правительство и я лично были бы вам очень благодарны. И обязательно спойте этот гимн. Придет сексуальная революция. Так хазится». «Конечно, госпо...» Петр чуть сморщился. Неудачно сел, и мокрые штаны врезались в пах. «Не волнуйтесь, а вся выручка из концерта пойдет вам. Это почти 90 тысяч человек. Немного молодежь расшалилась. Нужно ее энергию направить в другое русло». «И почем билеты?» «А чего? Сам ведь о деньгах заговорил». «А вы почем хотите?» Петр был нумизматом. Не самым великим, но вот монета из серебра в 25 песо с олимпийской символикой у него была. Сейчас в Мексике начнется гиперинфляция. Каждый билет — одна олимпийская монета в 25 песо, и мы именно их заберем. «Это тяжелая посылка». «Ерунда, 2 тонны серебра». «Договорились. А может, 2 концерта до открытия Олимпиады? Ведь 2 дня». «Конечно, господин президент». «Рад, что мы договорились. Не смею больше задерживать. Вам не помешает переодеться. И носите зонтик. В это время года дожди не редкость». «Непременно», —